Ефим Дикий. Коммерс. Тем, кто не дожил. Роман. Москва АСТ, АСТ Москва. Полиграф издат, 2010 год. Внимание! В книге используется ненормативная лексика. Посвящается моему отцу. Живи долго. Ностальгия по Коммерсу и Мерсу. Ностальгировать вроде бы не о чем. Есть у меня нынче Мерс. И коммерсов в ближнем кругу хватает, и в дальнем тоже, но все не то. И острый, почти болезненный приступ ностальгии накатил и держал крепко, пока читала коммерс Сергея Ильина, который здесь выступает как Ефим Дикий. И дело тут, видимо, вот в чем. Не Мерс вовсе. Мерседес нынче в моем гараже, и тот скромно, не в красном углу, потому что рядом другие машинки, а они теперь в чести и в моде. И не в цене дела, и не в статусе, а в том, что он не Мерс, а именно что Мерседес. С неизменным уточнением, в каком кузове, с каким объемом двигателя. И не коммерсы все вокруг. Предприниматели, российские предприниматели, и даже российская предпринимательская элита. И надо бы радоваться, потому что когда-то Мерс был именем собственным, а не брендом. И не надо было никаких деталей, ничего такого про кузов, и даже 600-й стали уточнять много позже. Был Мерс, и точка. И это было счастье. Ну, может, не абсолютное на всю оставшуюся жизнь, но предметное и материальное на тот далекий уже день совершенно определенно. И были коммерсы. И все было понятно, и не надо было никому рассказывать про ТЭК или московскую недвижимость. И надо бы радоваться, как далеко, как неправдоподобно, нереально далеко ушла жизнь. Вперед, к сияющим вершинам, дорогой простоты Барвихи, люксор-вияж, скромному обаянию костюмов от Бриони, на подтянутых спортивных представителях российской деловой элиты и мягкими линиями Bentley Continental GT. Но вот накатывает ностальгия. Не скажу, что постоянно, не буду лукавить, определенно и остро, пока читала коммерс Сергея Ильина. Кто-то скажет, он пишет про молодость. Нашу, тем, кому сегодня за 40, оттого ностальгически покалывает в груди. И я соглашусь. О молодости, конечно, о поколении, которое, в точности, как его герой, впрочем, чушь, понятно, что сам, пришло в бизнес из МНС, СНС, и почти обязательно потом, или при том, комсомола, и в какой-то момент осознало себя тем самым третьим сословием, о котором нахально заявил герой коммерса программе «Взгляд». Кстати, это, безусловно, символическое, в том числе и фактом своей случайности, встреча, вдобавок в символическом месте. Ну, смотрите, на Пушкинской, место символ конца 80-х, некий среднестатистический коммерс в кожаной куртке и спортивном костюме, человек символ конца 80-х, случайно оказывается участником стрит-тока программы «Взгляд», ТВ-символа конца 80-х, и как бы, между прочим, заявляет, что именно он, представитель третьего сословия, и есть спаситель России. Понятно, что ни о каких символах Сергей Ильин не помышлял, писал, как было. Но подлинные символы всегда только так и складываются, случайно. Так вот, для простоты и удобства это самое третье сословие окрестило себя коммерсами. И сложилось поколение, новое. И речь здесь не столько о возрасте, сколько о мировоззрении, ментальности, идеологии, если хотите. И построило-таки новую Россию. Как построило, какой ценой, вопрос отдельный, и не здесь рассуждать об этом. Сергей Ильин не подводит итогов, он просто рассказывает, как было. А было именно так. Потому у 40-летних и далее ностальгически замирают сердца. Но читать коммерса нужно не только им, вернее, нам, которые из коммерсов вышли, потому читаем, как собственные дневники, забытые на антресолях какой-то очередной съемной квартиры, тем, кто в эпоху коммерсов и мерсов только появился на свет, а может, еще и не появился, вероятно, еще нужнее, чтобы понять, как и почему все сложилось в сегодняшней России именно так, а ни разу не иначе. И последнее. Сергей Ильин в каком-то смысле коммерс уникальный. И даже не потому, что выжил. Большая часть этой дерзкой, авантюрной, одновременно и романтической, и циничной популяции канула в лету, бесследно растворившись в исторической туманности, имя которой лихие 90-е, не потому, что не пошел с теми, кто из коммерсов плавно трансформировался в российских предпринимателей, он удивительным образом оказался надо всеми. Свой среди своих, но не растворившийся в свойстве полностью и безвозвратно. Фрилансер, ничего не забывший и не растерявший. Он не обижен тем временем, не зол на него, не порицает, но и не умиляется, не воспевает и, кажется, даже не ностальгирует. Повествует. Слегка отстраненно и иронично, временами с грустью, временами откровенно потешаясь, честно и занимательно. Марина Юденич. «На первое время 200 баксов в месяц», — сказал Перов. «Сам понимаешь, кризис в стране». С дефолта августа 98-го прошел год. За это время бизнес мой накрылся полностью. Начал собирать долги, но полученное быстро закончилось. Взял взаймы пару штук грина у отца, но и они подходили к концу. Ничего не осталось, как бухнуться в ноги старому-престарому приятелю. «Ты не дергайся. Через пару месяцев денег добавим», — продолжал Перов. «Правильными людьми разбрасываться нельзя, сейчас и подавно. Пошли рабочее место смотреть». Огромный кабинет, 30 метров, и один единственный стол со здоровенным кожаным креслом. «Повезло вам, Сергей Юрьевич. Только-только арендаторы съехали. По твоим понтам в самый раз», — старый друг ухмыльнулся. «Я ж помню, как ты в гости заезжал. Пальцы веером, сопли пузырями». «Ну да, с понтами все было хорошо. Целых 10 лет. 10 лет с тех пор, как я покинул проектный институт Гипрогор, куда был отправлен по распределению после окончания университета. Давно это было. Вон Перов, тут уж замдиректора, а я... Я возвращаюсь. Как будто и не было всех этих лет. Хотя нет, как это не было? Часть первая. Весь мир в кармане. Новые времена. Карьера инженера-экономиста мне не понравилась сразу. Еще и в бабьем коллективе. До сих пор не переношу. Сплетни, дрязги, примеривание тряпок. А если ты еще только-только после универа? Дедовщина — штука неприятная, но бабовщина, как выяснилось, куда страшнее. Через год все изменилось. Выбрали секретарем комсомольской организации. Как это тогда бывало, ни с того ни с сего. Спасибо тому же Перову, большой любитель интриг и приколов, он уговорил меня попробовать. «Перестройка, новое мышление», — убеждал он меня, — «выберут как миленького. Главное — правильно агитировать». И ведь выбрали. За год комсомольская организация была успешно развалена, никакого злого умысла, комсомол распадался по всей стране. Но всюду свои плюсы, обзавелся связями в Свердловском райкоме ВЛКСМ. Тамошний инструктор, мой новый приятель Саша Костенко, оказался при делах, когда организовывались первые комсомольские бизнесы. Замечу, вполне серьезные. При соседнем Фрунзенском райкоме начинал свои дела Ходорковский. У Костенко контора была менее интересная, художественно-оформительская деятельность, теоретически крупные госзаказы, на деле артель художников с аэрографами. Пришлось постоять, поторговать картинками на Арбате, на Невском. Кстати, полезная школа. Хотя делать это лучше в более молодом возрасте, не в 25. Но год проработал, благо что денег в сравнении с Гипрогором стало больше минимум втрое. Потом собственный бизнес с однокурсником. Тоже связанные с художниками, а заодно и с музыкантами. Сказать сейчас кому, что участниками организованного нами концерта в ДК «Правда» были Тальков и Моисеев, причем выступали подряд, все равно ведь никто не поверит. Еще и первое официальное сборище общества «Память» во Дворце молодежи провели по халатности. С учетом моего еврейского происхождения смешно вдвойне. Так или иначе, видных галерейщиков и музыкальных продюсеров из нас не получилось. Еще через 1.5 года я вернулся к Костенко. Он успел постоять у истоков Инкомбанка, а теперь пытался крутить дела в структуре банка «Фили», где формально занимал пост председателя ревизионной комиссии. Вроде бы трамплин вполне не дурной. Но вскоре я опять заскучал. Знакомство с партнером. Возвращение к Костенко имело плюсы и минусы. Один из главных минусов — почти ежедневно, приезжая в офис на Студенческой, занимался я натурально не пойми чем. Саша постоянно объяснял, что вот-вот запустятся новые проекты, будет много работы и денег. Структуры и впрямь плодились, как грибы после дождя, но зарплата все равно оставалась небольшой. Не то чтобы маленькой, а именно что небольшой, не разгуляешься. Сотрудник крупной, даже не государственной компании, имел в позднесоветские годы доход куда меньше, чем вольный стрелок уровня ниже среднего. Вот и приходилось гонять чаи, слушать умные разговоры начальства и пытаться понять, а чем я, собственно говоря, занимаюсь. Если пользоваться современным языком, такой бесконечный стартап, продолжавшийся за все про все уже не первый год, Именно при открытии очередной конторы в рамках всего этого спрута я и познакомился со своим будущим компаньоном. Макс был моложе меня на год и недавно окончил медицинский институт, за что и получил кличку «доктор». По специальности, впрочем, он успел проработать только пару месяцев, после чего сразу ударился в бизнес. Первое впечатление новый знакомый оставил самое благоприятное. Веселый здоровяк, по общей стилистике что-то вроде типажа Пореченкова в роли агента национальной безопасности, ну, кроме отношений к спецслужбам. Даже наоборот, спустя полгода мне стоило больших усилий объяснить специальному человеку Сергею Сергеевичу, что мой брат Максим, в кавычках, к сожалению, на полгода уехал в Казахстан, а потому, увы, не сможет воспользоваться столь любезным предложением о трудоустройстве. Номер телефона был записан на странном, похожем на повестку письме, пришедшем на домашний адрес Макса. Надо отдать должное чутью доктора. Он мгновенно прибился на измену и сразу изложил мне казахстанскую легенду. Все правильно. На прямой вопрос, а что за место работы, Сергей Сергеевич ответил кратко: КГБ. Но до всех этих конспираций и прочее оставалось еще полгода. Пока же нас с Максимом просто представили друг другу, как руководителей вновь создаваемой фирмы. Он директор, я главбух. Приказ подписан прямо у нас на глазах. И велели на следующее утро ехать в банк открывать расчетный счет. Мы с полчаса поболтали ни о чем на лестничной клетке и договорились встретиться на завтра. Утренняя встреча получилась довольно эффектной. Мы с новоназначенным директором едва узнали друг друга. И вовсе не только потому, что виделись второй раз в жизни. Доктор был большим фанатом спорта.